Глава 4. О законах Архимеда, Ньютона, Бойля-Мариотта и прочих. За бортом шумела вода, и волны расходились в стороны от форштевня, рассекающего водную гладь залива Паня. Фрегат «Ягуар» мчался по заливу, дымя двумя высокими трубами. Паруса были убраны, сейчас вахтенные матросы на палубе крестились и вертели головой, глядя то на проносящуюся вдоль борта воду, то на берег острова Тринидад, то на квартердек, где собралось все начальство. Адмирал Кортес, капитан фрегата сеньор Родригес, а также капитаны фрегата Кугуар и корвета Волк сеньор Ефремов и Пархоменко, недавно назначенные на эти должности и присутствующие на испытаниях первого парового корабля в этой истории, а также все офицеры Ягуара и трое морских дьяволов, оставивших на время свои тайные дела ради того, чтобы посмотреть на это знаменательное событие. Механический лак, точная копия того, какой оказался на ТЗ из старых запасов, отсчитывал пройденные мили. Одновременно проводилось тестирование гидродинамического лага, вернее, его прообраза. Скорость фрегата определялась также с помощью радара ТЗ, стоявшего на якоре и отслеживающего развивший полный ход фрегат, сообща данные по УКВ связи. В среднем 12,3 узла. Очень даже неплохо. В данном случае мы выжимаем из машины все, расход топлива максимальный. Правая машина 138 оборотов в минуту, левая 135. Да и обшивка подводной части медными листами тоже что-то дает. Корабль еще не оброс. Экономический ход будет ниже, порядка 9-10 узлов, но у всех остальных и такого нет. Так что, Леонид Петрович, флоту быть? Несомненно. Только сначала надо людей подготовить, а то вчерашнего неграмотного матроса к машине и котлу не поставишь. Ягуар несся вперед. Ходовые испытания первого корабля с паровыми машинами пока что не преподносили неприятных и неожиданных сюрпризов. Леонид обсуждал с остальными происходящее, но думал о своем. Прошел уже почти месяц с момента налета отряда Сирлана-Табага, а официальных известий из Мехико и Лимы до сих пор нет. То, что время от времени появляются новые испанские купцы, которые на купцов совсем не похожи, говорит лишь о том, что испанские власти хотят держать руку на пульсе, но при этом не отсвечивать и делать вид, что они совершенно ни при чем. Наконец-то закончили переоборудование первого корабля, трофейного французского фрегата «Ла Куронь», получившего новое имя «Ягуар». Вполне нейтрально, чтобы не связываться с именами разных святых, принятых в испанском и не только испанском флоте. Называть корабли именами побед русского оружия или как-то близко к этому пока что не стоит. Время еще не пришло. Поэтому можно обойтись на данном этапе нейтральными именами, и представители земной фауны для этого вполне подойдут. Именно поэтому фрегат «Ла Куронь» превратился в «Ягуар», фрегат «Флориссан» в «Кугуар», а грузовой флейт «Гермес», получивший мощную артиллерию на верхнюю палубу, в корвет «Волк». Как говорится, дешево, сердито и никому не обидно. Учитывая весь исторический опыт развития флота в части установки машин, решили остановиться на классике жанра — паровых машинах тройного расширения. Что ни говори, но этот тип неплохо себя показал именно в качестве силовых установок морских судов. Котлы пока что пришлось делать огнетрубные, благо с топливом не было никаких проблем. Нефтяные скважины в районе озера Пич-Лейк работали исправно, и самодельные нефтеперегонные установки давали вполне приличные нефтепродукты. Конечно, о высокооктановом бензине речь не шла, но керосин, мазут и подобие солярки получать удавалось. Поэтому на кораблях нового типа котлы сразу же стали делать с расчетом на жидкое топливо. Твердое топливо предполагалось использовать только как резервное, поскольку переоборудованные корабли должны были оперировать исключительно в американских водах, без пересечения Атлантики, то на первое место вышло требование обеспечения наибольшей скорости и надежности. За дальностью плавания решили пока не гнаться. Именно поэтому все корабли стали делать двухвинтовыми. Силовая установка состояла из двух паровых машин и 8 огнетрубных котлов на жидком топливе. Разумеется, скорость хода под парусами снизилась из-за увеличения сопротивления винтов при неработающих машинах, но Леонид категорически отказался от маразматических требований британских адмиралов, выдвинутых ими в свое время и продолжавших упорно цепляться за паруса. Когда ради сохранения скорости хода под парусами сильно усложняли конструкцию валовой линии гребного винта, только лишь ради того, чтобы убирать его из потока воды и снизить сопротивление при движении. То, что при этом возрастал риск поломки и отказа машины вообще, ретроградов от флота не интересовало. Новый флот Русской Америки не собирался наступать на те же грабли и слепо повторять весь путь проб и ошибок. Концепция, принятая при строительстве флота, не допускала двоякого толкования. Главенствующая роль должна принадлежать машинам. Паруса — лишь вспомогательная временная мера. Поэтому машины должны быть максимально надежны, даже в ущерб парусам. Вооружение тоже претерпело существенные изменения. Количество орудий на фрегатах уменьшили до 30, но все они заменены на казнозарядные, а с корвета, то бишь вчерашнего флейта, убрали всю мелочь, какая там была, и заменили на 16-12-фунтовых казнозарядных орудий собственного производства. Хоть пока и на черном порохе, но местные умельцы во главе с Манфредом ван Бателаном уже постарались потянуть его качество до уровня конца XIX века. Французский порох из Шербура пока еще закупался, но в случае перебоев с поставками можно было обойтись и без него. Удалось также улучшить кое-что из приборов, в частности, перешли на новые магнитные компасы с градусной системой отсчета, наладили выпуск механических лагов, хоть пока и штучного производства. И в данный момент группа прибывших в Форт-Рост голландских и испанских мастеров старается скопировать и наладить производство биноклей, секстанов и хронометров. Там, где платятся хорошие деньги и создаются нормальные условия для жизни и работы. О конфессиональных различиях никто и не вспоминает. А кто пытается разыграть эту карту, разжигая рознь на религиозной почве? Да мало ли несчастных случаев в этих диких краях происходит. И если поначалу были некоторые трения и попытки наехать на голландцев, причем лицами явно не мастерового сословия, то после ряда несчастных случаев с этими самыми лицами все трения разом прекратились. Умные поняли, а дураки и не догадались. Машины удалось сделать довольно быстро, чего поначалу никто не ожидал. Хотя свои первые блины комом тоже получились, куда же без них. Но стратегия развития местного машиностроения, предложенного Стармехом и вездесущим Шуриком, то бишь Сан Санычем Прохоровым, себя оправдала. На станках в мастеровой ТЗ делались станки для нового мира, а также наиболее точные и ответственные детали. Все остальное, включая литейное производство, делалось уже на суше силами хроноаборигенов. Специалисты ТЗ осуществляли лишь контроль и общее руководство. Первые образцы получились не совсем удачными, их пришлось доводить до ума, но благодаря имеющемуся теоретическому багажу удалось сразу избежать тупиковых направлений. И вот, в итоге, первый в этой истории паровой корабль проходит ходовые испытания в 1669 году. Остальных двух работы близки к завершению. Начало флоту Русской Америки положено. На первых порах два винтовых фрегата и корвет, имеющие казнозарядную артиллерию, отвадят от Тринидада любого противника из местных. А если пожалует многочисленная карательная экспедиция из Европы, то вызовут на подмогу старшего брата. ТЗ разберется быстро с любой армадой, хоть непобедимой, хоть какой. Но пока еще до этого не дошло. В Мадриде уже должны знать о случившемся здесь более года назад, но пока что никак не отреагировали. Вот не будем бежать впереди паровоза, который тут еще не изобрели. Пусть все идет, как идет. Если кто снова к Тринидаду и Тобаго сунется, фрегаты и корвет встретят незваных гостей со всем радушием. Пока их сил для этого хватит, но дальнейшая политика развития флота предусматривает не переоборудование имеющихся, а постройку новых кораблей. Если все пойдет удачно, то хотя бы уровня середины 19 века. Благо, деньги и материалы есть, топливная база тоже, а вот главного, увы, пока что явно недостаточно. Поскольку главное — это люди. То, что удалось привлечь на свою сторону некоторых испанцев, голландцев и французов, это, конечно, хорошо, но без притока русскоязычного населения пришельцы из будущего рискуют со временем раствориться в этой массе. И само понятие «Русская Америка» станет фикцией. А вот с русскоязычным населением как раз-таки и напряг. Ни один корабль из Курляндии с поселенцами пока еще не пришел. Был один, доставивший датских наемников осенью, но он вышел из Европы еще до того, как туда дошли новости о пришельцах из другого мира. Да и с теми, кто есть, своих забот хватает. Народ по большей части неграмотный, и для того, чтобы допустить его к чему-то серьезному, нет и речи. Вот и приходится выкручиваться, организуя разные ликбезы. Хорошо, хоть в строительном деле проблем нет. Здесь это неплохо налажено. Поэтому новый город Форт-Россов растет, как на дрожжах. Вооруженные силы Русской Америки тоже уже не вызывают смеха у местного населения. Дабы исключить возможную неприязнь со стороны хоть и немногочисленного, но все же испанского гарнизона острова во главе с сержантом Мендосой, Леонид предложил сержанту и его подчиненным всем составом вступить во вновь образованное военное формирование. А поскольку свое жалование испанские солдаты видели очень давно и уже не чаяли его когда-нибудь дождаться, то недолго раздумывали над этим предложением. Тем более, все рождение новой армии, состоящей практически поголовно из тонн макутов, вчерашних бесправных индейцев и метисов, проходило на их глазах. И что такое задержка в выплате жалования, там вообще не знали. Так же, как и то, что новая армия занималась именно военной подготовкой, а не смотрами, парадами и прочей мишурой, рассчитанной на показуху. Что настоящих вояк, таких как сержант Ментоса, не могло не радовать. Но если с регулярными частями сухопутных войск вновь образованного самозванного государства пехотой и кавалерией все было более-менее ясно, и их комплектация особых проблем не вызывала, то вот создание технических родов войск столкнулось с большими трудностями. И проблема была не в недостатке желающих, а в ужасающем уровне безграмотности потенциальных бойцов. Пока численность молодой армии была невелика, и специалисты из экипажа ТЗ могли лично заниматься с каждым новым рекрутом, еще куда ни шло. Но со временем численность возросла, и проблема общей технической грамотности встала со всей серьезностью. Пришлось организовывать нечто вроде ликбеза, а поскольку кроме артиллерии, основного потребителя грамотного контингента в сухопутных войсках, решили подготовить также и танкистов, несмотря на наличие всего 3 единиц бронетехники, да можно было представить себе сложность поставленной задачи. Но Леонид и Карпов здраво рассудили, что сначала надо подготовить людей, а потом железо. И если на каждую из 3 БМП будет по десятку хорошо подготовленных экипажей, то это позволит избежать различных случайностей, которые происходят именно тогда, когда их меньше всего ожидаешь. А там чем черт не шутит. Если удастся наладить выпуск хотя бы простейших двигателей внутреннего сгорания через несколько лет, то можно и о создании танков и автомобилей подумать. А будут двигатели для наземной техники, можно и об авиации говорить. Тут Леонид улыбнулся и подумал, что Остапа понесло. Хотя ситуация совершенно случайно сложилась таким причудливым образом, что авиация в вооруженных силах Русской Америки могла появиться гораздо раньше, чем бронетанковые войска. Вскоре после триумфального возвращения писца из первого рейда по Карибскому морю, закончившегося страшным разгромом англичан в Пуэрто-Бельо и в Порт-Рояле, к Леониду заявилась делегация из Карпова, Прохорова и одного из абордажников Сергея Иванченко, уцелевшего при взрыве галеона Нуэстро Сеньора де лас Ньевес и теперь являющегося командиром роты морской пехоты из Тонтон-Макутов. Сразу стало ясно, что в голове Шурика родилась очередная гениальная идея, и ему не терпится притворить ее в жизнь. Так оно и оказалось. Правда, после первых слов у Леонида начался приступ хохота, когда он услышал о предложении создать свою собственную авиацию. Но Прохоров, дождавшись тишины в каюте, ничуть не смутившись, продолжил. — Напрасно смеетесь, Леонид Петрович. Правда, не вы первый. Андрей Михайлович тоже сначала смеялся, пока до конца не дослушал. — Хорошо, не буду. Вы уж простите, Александр Александрович, меня за несдержанность. Что вы там задумали? — Задумали мы то, что уже сейчас на имеющемся оборудовании и из имеющихся материалов мы можем собрать несколько сверхлегких летательных аппаратов. У нас есть довольно большое количество портативных мотогенераторов, как с дизельными, так и с бензиновыми двигателями. Их можно снять без какого-либо ущерба и крутить генератор ветряком или водяной турбиной, а сами двигатели используют в других целях. Правда, для самолета и даже мотодельтаплана их мощность все же недостаточно. Но вот для беспилотника вполне. Так, так. А вот с этого места поподробнее. Чья идея? Моя, Леонид Петрович. Я ведь не всегда диким гусем был, неожиданно подал голос бывший абордажник. Леонид сидел и молча слушал человека, наконец-то решившего излить душу. Сергей Иванченко закончил Харьковский авиационный институт как раз в год обретения Украиной самостийности и незалежности. И очень скоро понял, что при избытке этой самой самостийности и незалежности он, молодой инженер, никому со своей специальностью не нужен. Сначала перебивался случайными заработками, потом попробовал себя, как и его более старшие коллеги-инженеры, разом потерявшие работу в торговле. И очень быстро это привело к конфликту с местным криминалом, желающим получать свой законный процент. Может быть, все бы и обошлось, если бы местные бандюки не жадничали, но шальные деньги вскружили им головы, и аппетиты стали просто запредельны. Поняв, что коммерсанта из него не получится, Сергей решил свернуть торговлю и заняться чем-нибудь другим, но не успел. Очевидно, в этот день черная полоса была не только у него, но и у доивших его бандитов. Группа подвыпивших бородков из 4 человек заявилась к нему на квартиру, которую он снимал, и потребовала деньги. Узнав, что сейчас нужной суммы нет, Сергея легонько двинули пару раз и предупредили, что придут через 3 дня. Может быть, и сейчас бы все обошлось, но на беду всех присутствующих, то ли старшему из братков срочно позарез потребовались деньги, то ли у него просто испортилось настроение из-за неожиданного телефонного звонка, но только закончив говорить по мобильнику, он решил не ждать 3 дня. И, глубокомысленно подумав, велел своим подчиненным найти утюг. Если раньше Сергей колебался, то теперь колебания закончились. Изобразив испуг, он заверил, что большая часть требуемой суммы у него есть. Вымогатели, привыкшие к тому, что с объектами вымогательства никаких особых проблем никогда не возникало, расслабились, за что и поплатились. Сергей уже давно утратил веру в равность всех перед законом и в защиту со стороны милиции, поэтому не строил иллюзий по поводу дальнейших отношений с бандитами. Он знал, что рано или поздно это все равно случится, поэтому подготовился заранее. Пистолет с глушителем хоть и обошелся в приличную, по его меркам, сумму, но зато он не подвел и выручил в критический момент. 3 братка умерли довольно тихо и быстро, не успев даже среагировать на резкое изменение обстановки. Старшего же Сергей сразу убивать не стал. Ограничился тем, что для начала прострелил бандиту правую руку и левую ногу. Утюг ему не понадобился, поскольку в горах Афганистана с электричеством напряженка, и там вполне успешно обходились без электронагревательных приборов. А что афганский дух, что собственный бандит, у которого крышу сносит от осознания собственной крутизны, для недавнего сержанта ограниченного контингента советских войск в Афганистане, награжденного медалью за отвагу при исполнении интернационального долга, разницы не было никакой. Как и моральных терзаний от содеянного. Очень скоро Сергей узнал все и понял, что оставаться в городе и дальше опасно для его здоровья. Поэтому в этот же день исчез из Харькова, оставив в запертой квартире 4 трупа. Избавиться от них незаметно не было никакой возможности, поэтому оставалось только бежать, что он и сделал. Как минимум 3 суток его не хватится, и убитых братков не обнаружат. Благо, что родители жили не здесь, а в Мариуполе, а с семьей он обзавестись так и не успел. После этого последовали Приднестровье, Югославия, Абхазия, Ближний Восток и кое-что еще. Молодой дипломированный авиаинженер был никому не нужен, но зато сержант, имеющий опыт боев в Афганистане, оказался очень востребован в определенных кругах. И в конечном итоге, после долгих лет скитаний по горячим точкам, оказался в абордажной команде ТЗЭ. Что ни говори, а Сергею крупно везло всю его бурную и богатую на приключения жизнь. Он выходил живым и относительно целым из всех передряг, куда попадал, где многие его товарищи сложили головы. Даже на Nuestra Señora de las Nieves. А касательно беспилотников, Леонид Петрович, то это вполне реально. Я еще в школе авиамоделизмом занимался, а в институте мы со СЛА экспериментировали, то есть со сверхлегкими летательными аппаратами. Было такое движение авиасамодельщиков в Союзе. А когда в «дикие гуси», в кавычках, подался, приходилось дело с беспилотниками иметь. Да и с вертолетами тоже. То, что я по образованию авиаинженер, начальство знало и в случае надобности всегда меня привлекало. Ведь беспилотник — это та же радиоуправляемая модель, только очень большая и электроникой напичканная. Хм. А сможете такое сделать, Сергей Григорьевич? Сам планер без проблем сделаю. Бальса здесь навалом, она на Тринидаде растет. Даже на материк ехать не надо. Подходящую ткань для обшивки найдем. Запас хорошего клея тоже есть. Нужны легкие, достаточно мощные движки. Но те, что стоят на мотогенераторах, вполне подходят. Я проверил. А электронная начинка... У Сан Саныча, как он говорит, ее на целую воздушную армию хватит. Аппаратура видеонаблюдения, источники питания у нас тоже есть, какие можно на беспилотнике разместить. Вес позволяет. Очень, очень интересно. А что же вы раньше молчали? Так не спрашивал меня никто, вот и молчал. А как разговор за беспилотники зашел, я и поддержал тему. А настоящий самолет сделать не получится? Хотя бы что-то вроде кукурузника. Теоретически, возможно создать что-то уровня по 2 или самолетов времен Первой мировой войны. Тот же Буазер, Фарман, Юпор или Альбатрос, даже Илья Муромец. Но только планер без движков. Создание достаточно мощного, легкого и надежного двигателя внутреннего сгорания, способного поднять в воздух настоящий самолет, нам пока не под силу. Как научимся их делать, вот тогда и будет у нас не только по 2, но и кое-что получше. Поэтому я и предлагаю начать с беспилотников. Когда генераторы идеи Прохоров и Иванченко ушли заниматься своими делами всерьез озадачив Леонида, он удивленно уставился на оставшегося в каюте Карпова. «Ну вы и даете, герр Мюллер. Дальше все чудесатее и чудесатее». Чувствую, что у тебя еще что-то в загашнике есть. Какой-нибудь пепелац с гравицапой для космических полетов? Угадал? Почти, мой команданта. К ранее озвученному могу лишь добавить, что в случае успеха в постройке летательных аппаратов тяжелее воздуха, подготовку летного состава я тебе обеспечу, а подготовку технического персонала обеспечат Шурик с Григорьевичем. Ну, ни хрена себе. Это откуда же у нас инструкторы летной подготовки выискались? Один перед тобой сидит, а еще четверо сейчас с нашим взводом фронтовой разведки занимаются. Ты не в курсе, что вся моя группа обучена пилотированию легких самолетов и вертолетов? Разумеется, в кабину F-15 или МиГ-31 я не полезу, хотя, если уж очень припрет, то взлететь и посадить смогу. Зато всякие Cessna, Ан-2 и им подобные без проблем. А «Корнет» тот даже четырехмоторный транспортник пилотировать может. Вроде американского «Геркулеса» или нашего «Ан-12». Хоть и не как настоящий ас, но может. Мало ли, куда судьба злодейка забросит и что под рукой окажется. А умение пилотировать вертолет меня один раз спасло. Иракез с почти полными баками в руки попал, вот на нем и удрали. Неужели в самом Пиндостане? Ведь это американский вертолет. Нет, в Африке, но такого добра по всему свету хватает. Охренеть, герр Мюллер. Ладно, а что ты там еще припас? Если все получится с беспилотниками, то можно попытаться сделать также несколько легкомоторных самолетов еще до того, как научимся делать собственные движки. У нас есть запасные подвесные моторы к скифам, причем довольно мощные. Ведь брали с расчетом на всех, а уцелели только 2 после взрыва. Я консультировался с Григорьевичем по поводу переделки этих движков в авиационные. Практически это возможно. Надо только доработать систему охлаждения. Они в своем институте такие опыты проводили. А что же наш авиакулибин сразу не хочет самолет строить? Не хочет бежать впереди паровоза и рисковать. Ведь клеев 21 века в большом количестве у нас нет. Синтетической ткани нет. Разных эмолитов, пластиков и прочей хрени тоже нет. Придется использовать исключительно натурпродукты, какие сможем найти сейчас. А это значит, что аварии опытных образцов неизбежны. И пусть лучше это будут беспилотники. Отработаем на них технологию постройки, а потом уже будем что-то более серьезное делать. Что ж, разумно. Разговор получился очень интересным и содержательным. Поскольку в авиации Леонид разбирался чуть лучше, чем никак, сначала Иванченко с Прохоровым, а затем и Карпов постарались максимально просто и доходчиво объяснить ему характер предстоящих работ, сложности на этом пути, а также наилучшие способы применения легкомоторной авиации, если ее все же удастся создать. А то как бы у сеньора Кортеса дурь не взыграла, и ему не пришло в голову открыть трансатлантическую авиалинию Форт-Росс-Париж-Москва. Правда, об этом Леонид все же заикнулся, чем вызвал смех у Карпова. Не получится, мой командант. Дальность полетов легкомоторных самолетов невелика. На Тобаго летать можно, патрулировать вокруг Тринидада можно. На материк тоже летать можно, если там подготовить подходящие посадочные площадки с запасами топлива. Либо летать с таким расчетом, чтобы топлива хватило на обратный полет. Но перелет через Атлантику — это пока что нереально. Даже если все получится с самолетами. Вы меня не поняли, Герр Мюллер? Кто здесь говорил о самолетах? А на чем же тогда перелетать Атлантику? Пепелаться с гравицапой у нас нет. Историю припомни. Название граф Цепелин и Гинденбург тебе о чем-нибудь говорят? Дирижабли! Они самые. Как бы их ни обхаивали, но они оставили заметный след в истории освоения неба. И если бы не гибель Гинденбурга в результате диверсии, то кто знает, как долго бы еще продержались дирижабли на трансатлантических пассажирских и почтовых перевозках. А довольно успешный опыт эксплуатации германских военных цепелинов в Первую мировую войну говорит о том, что не все там было насквозь плохо, как пытались это доказать противники дирижаблей. Да, аварии были, но с самолетами этих аварий происходило гораздо больше. Просто авария самолета и авария дирижабля были несопоставимы по финансовому ущербу, а в наше время вспомнили о дирижаблях. Ведь есть виды работ, где они подходят гораздо лучше, чем самолеты и вертолеты. Интересно, мой Каудилья. А не забыл, от чего Гинденбург погиб? От пожара, возникшего в результате диверсии и вызвавшего взрыв водорода. В то же время граф Цепелин, также использующий водород, пролетал без аварии много лет, как и многие другие немецкие дирижабли в годы Первой мировой. Заметь, в боевой обстановке. Это во-первых. А во-вторых, ты забыл, что мы находимся в Америке. И из всех стран только США использовали дирижабли, наполненные гелием. Не помню всей технологии получения, это надо Шурика задачить. Но там что-то связано с моноцитным песком, которого тут хватает. Немцы его даже в Германию для опытов вывозили. Правда, массово все равно использовали водород. Видно, что-то у них не получилось с производством гелия в больших количествах. Ну, мой командант, вы не перестаете меня удивлять. А ведь действительно, если удастся наладить трансатлантическую, независимую ни от кого грузопассажирскую линию, да еще в обход Испании, Англии и всех прочих доброжелателей, скажем, прямые рейсы через Голландию, Данию, Курляндию, Швецию и прямо в Москву. Вот и я о том же, Герр Мюллер. Пусть просвещенную Европу жаба задушит. Никто не говорит о перевозках тысяч тонн грузов и сотен тысяч пассажиров. Но обмен делегациями, как дипломатическими, так и торговыми, перевозка через Атлантику дипломатической военной почты, стратегических материалов и важного оборудования в несколько тонн весом — это вполне реально для дирижабля уровня Первой мировой войны. Никто не говорит, что у нас сразу получится граф Цепелин или Гинденбург, или Мэкон, но если мы начинаем экспериментировать с беспилотниками перед тем, как начать работать с самолетами, то что нам мешает сделать то же самое с дирижаблями? С теми движками, что у нас есть, это вполне реально. А если есть беспилотник-самолет, то почему бы не быть беспилотнику-дирижаблю? Заодно и в получении гелия потренируемся. Ну вы и даете, мой Каудильо. Хорошо, задачи наших кулибинах, пусть думают. Карпов ушел, оставив Леонида переваривать свалившуюся на него информацию. Правда, не слишком долго. От размышления о создании собственного воздушного флота его оторвала Матильда. Увидев на экране монитора изображение самолетов и дирижаблей, она проявила живейший интерес к возникшим вопросам, а под конец разговора просто ошарашила Леонида. «Милый, воздушные корабли — это, конечно, очень интересно, но до этого пока еще далековато. Я вот тут посмотрела и подумала, что мы можем сделать уже сейчас». «И что же?» «В компьютерах я видела рисунки, фотографии и чертежи различных парусных кораблей, как больших, так и маленьких, причем также и тех, что были в вашем времени, парусных яхт, причем некоторые довольно больших размеров. Ты согласен, что нашему флоту сейчас нужен хотя бы один быстроходный разведчик, который может без опаски появляться вблизи вражеских портов и уходить от любой погони?» «Согласен, но ведь у нас есть «Беркут», который не похож ни на один из существующих кораблей, будет сразу же опознан, и который расходует огромное количество высококачественного топлива, которое мы пока что получать не умеем? И что ты предлагаешь? Пока вы громили англичан в Пуэрто-Белли, в Порт-Рояле, я времени даром не теряла и прочитала в компьютере очень много об истории развития флота и оружия, а также попыталась выбрать то, что мы можем сделать сами прямо сейчас. Мы вполне можем построить крупную яхту по проекту из вашего времени, причем не экономя на материалах из красного дерева, обшить подводную часть медными листами. Сейчас так еще не делают. И самое главное, за внешне обычным обликом небольшого безобидного парусника будет скрываться корабль, имеющий машину, оружие из вашего времени и радио. Писец все же довольно крупный, и нельзя гонять его по любому поводу и без повода. А вот легкая быстроходная гончая, работающая с ним в паре, очень бы пригодилась. Причем такая, что не вызовет никаких подозрений, и ее никто не будет воспринимать всерьез. Но которая в любой момент может сбросить овечью шкуру и показать зубы. Я говорила с сеньором Карповым, работы по изготовлению новых пушек идут успешно. Не удивляясь, я уже знаю, что такое гироскопический стабилизатор, оптический прицел, генератор электричества, унитарные патроны и многое другое. Если мы установим на яхте хотя бы одну такую пушку, какие стоят на ваших боевых машинах, то она сможет вести прицельную стрельбу в качку с расстояния до 1 мили и больше. Ни одна пушка сегодняшнего дня не сможет сравниться с ней, и такая гончая сможет наломать достаточно щепок в случае надобности еще до того, как подойдет на помощь вызванный ей писец. Машину можно снять с одной из шлюпок, с одной, которая повреждена, чтобы добираться с Тезей на берег и обратно, или ловить рыбу, нам и одной хватит. Зато мы получим крепкий быстроходный разведчик, который не привлечет внимания и будет расходовать намного меньше ценного топлива, чем «Беркут», и который не зависит от ветра. Конечно, скорость под машиной у него будет значительно меньше, чем у «Беркута», но у других и такого нет. Но это не главное, Леонардо. А что же? Пока в составе нашего флота 1-2 корабля, не считая Тезея, вы еще сможете как-то выкрутиться, укомплектовав команды своими людьми. Но когда их станет десяток и больше, где вы будете брать подготовленные команды? Причем такие, какие будут преданы вам и не сбегут, захватив корабли, набитые секретами. Индейцами и метисами, выкупленными из долговой кабалы, вы проблему не решите. Если с формированием пехоты и кавалерии особых сложностей нет, то вот подготовка матросов, а тем более офицеров для новых кораблей с машинами — это совсем другое. Дорогая, ты права. Значит, что, будем налаживать учебу? Причем не только для флота. В армии грамотные люди тоже нужны. С того дня много воды утекло. Корабельный мастер сеньор Бернардо Кампос, работавший до этого на вторых ролях на верфи в Картахене и рискнувший приехать на Тринидад, заинтересовался странным проектом двухмачтового кораблика с большим балластовым килем. Причем его сразу предупредили, что на корабле будет установлена машина. Корпус обязательно должен быть обшит медью, а материалы для постройки применять самые лучшие, какие только есть. Стоимость материалов не имеет значения, но, конечно, в разумных пределах. Воодушевленный корабел, узнав о таких поистине райских условиях, деятельно взялся за работу, и вскоре на воду сошла двухмачтовая яхта «Аврора», воплотившая в себе все достижения парусного кораблестроения, накопленные до начала 21 века. Работы по модернизации трофейных кораблей и установке на них паровых машин шли своим чередом, но Леонид, переговорив с Карповым и всеми морскими дьяволами, твердо решил: на модернизированных кораблях, а также на всех последующих кораблях собственной постройки с паровыми машинами не должно быть ничего из 21 века. Разве что, кроме радио и приборов ночного видения. Все остальное — навигационные приборы, инструменты, машины, котлы, насосы и прочие механизмы — должны быть сделаны из местных материалов и на местных станках. Надо исключить малейшую возможность ухода артефактов из будущего на сторону. Исключения составляют лишь писец и аврора. Здесь наоборот, никаких ограничений нет, и все должно быть направлено на достижение максимальной эффективности. Именно поэтому рейдер и яхта обзавелись невиданным в 17 веке оружием, орудиями со стабилизацией, собранными из запасных стволов и механизмов пушек БМП. Ночные и дневные прицелы обеспечивали точную стрельбу в любое время суток, а стабилизация стволов давала возможность вести огонь в качку. Радиостанции УКВ и ПВКВ диапазона позволяли поддерживать связь как между собой, так и с ТЗМ на большой дистанции. Электроэнергию вырабатывали портативные мотогенераторы, расходующие немного топлива. А если учесть, что вся крупнокалиберная артиллерия песца была заменена на казнозарядную собственного производства, дававшую до 3 выстрелов в минуту, то для пиратов Карибского моря настали грустные времена. И не только для пиратов. Иными словами, появившаяся на Тринидаде «сладкая парочка» в кавычках вполне могла наделать шума в новом свете еще до того, как в строй войдут паровые корабли. И она наделала. Ох, и наделала. Аврора приняла боевое крещение во время нападения эскадры Роберта Сирла на Табаго. Когда легкая быстроходная яхта непривычных очертаний появилась в Большой Курлянской бухте, то особого фурора среди жителей Якобштата и гостей города не произвела. Так, обычное любопытство, поскольку внешний кораблик хоть и отличался от того, что строили в 17 веке, но не настолько, чтобы заподозрить в нем что-то сверхъестественное. Почти весь переход от Тринидада до Табаго прошел под парусами, поэтому наличие дизельного двигателя, снятого с поврежденной шлюпки Тезея, удалось скрыть. Привычная для сегодняшнего дня артиллерия на яхте тоже отсутствовала, поэтому ее никто и не воспринял как серьезного противника. Сделали себе тринидадские колдуны игрушку для хождения под парусами. Ну и ладно. Да, красивая, да, быстроходная, но для чего ее применять? Грузы возить? Маловат кораблик. Хотя если что-то небольшое и очень срочное, вроде почты, то вполне сгодится. Для патрульной службы вокруг Тринидада? А вооружение где? Нет, для этих целей вряд ли. Хотя кто их знает, этих хитрых тринидадцев? Если они обычного купца во что-то ужасное переделали, которые целые эскадры топит, то что же можно ожидать от кораблика, хоть и маленького, но который они построили сами? Среди обывателей высказывались самые различные предположения, но все сводилось к одному. Аврора не так проста, как кажется, и на что она способна, покажет будущее. А будущее оказалось не за горами. Информация о предстоящем визите Сирла была доставлена на Тринидад своевременно, и писец с Авророй заранее вышли на охоту. Но если писец спрятался до поры до времени от посторонних глаз, то Аврора, наоборот, появилась в самом центре событий незадолго до того, как там появились главные действующие лица. А поскольку назначение 50-тонной яхты было весьма и весьма специфическое, и количество артефактов из будущего на единицу объема корпуса и площадь палубы просто зашкаливало, то экипаж на «Авроре» был соответствующий. Решили, что с самого начала яхта будет вотчиной отряда морских дьяволов, то есть подводных диверсантов, возглавляемых лично князем в миру капитаном третьего ранга Трубецким, и состоящим из Флинта Янычара в миру капитан-лейтенанты Филатов и Борисов, а также группы специально отобранных пацанов из индейцев и метисов, ненавидящих испанцев, которых пришлось спешно подтягивать в образование. Причем не только тому, как обращаться с легко водолазным оборудованием, стрелять из невиданного оружия и резать глотки, но также и основам физики, химии и математики, дабы новоявленные рекруты подводного спецназа не шарахались в страхе от неожиданно заработавшей радиостанции или включенной лампочки. Отдельной темой стало обязательное изучение русского языка. Точно такой же порядок допуска и подготовки экипажа установили на песце, чтобы отсечь всех нежелательных элементов. И это сразу же дало свои плоды. Тайная полиция сеньора Карпова очень быстро зафиксировала повышенный интерес к Авроре со стороны некоторых личностей испанской национальности. Полностью скрыть информацию о строящемся корабле было невозможно, поэтому ее постарались исказить, но до разумных пределов. А поскольку никаких последствий мышиная возня вокруг верфи не имела, то агенты противника пребывали в твердой уверенности как в высокой эффективности своей работы, так и в собственной безопасности. Им было невдомек, что сеньор Карпов всякий раз только руками разводил, обнаруживая очередного Штирлица и приговаривая: «Ребятки, да когда же вы нормально работать научитесь? Так недолго и самому квалификацию потерять. Прямо хоть мастер-класс по шпионажу вам проводи». В итоге очередной Штирлиц оказывался под колпаком у Мюллера и дальше работал с максимальной нагрузкой, поставляя своим шефам нужную информацию. Разумеется, такую, которая умело подбрасывалась ему сотрудниками тайной полиции. Способ, предложенный Карповым в самом начале тринидадской эпопеи, себя оправдал. Зачем отлавливать и уничтожать вражескую агентуру? Ведь ее можно тихо выявить и заставить работать в своих целях, снабжая нужной дезинформацией. И пока не начнут прямо вредить, то и пусть копошатся. Вреда от этого никакого нет, сплошная польза. Пусть сеньоры довольно потирают руки, считая, что выведывают ценную информацию тринидадских пришельцев. Когда шпион выявлен, он не опасен. Именно поэтому случаи ликвидации испанских агентов были очень редки и всегда это представляли как несчастный случай. Вся агентурная сеть испанцев на Тринидаде была давно выявлена и работала под негласным, но плотным контролем. На Тобаго же все было гораздо сложнее, одновременно проще из-за тамошнего интернационала. Кого там только не было. Французы, голландцы, англичане, испанцы, даже португальцы отметились. Сложнее в том плане, что шпионское братье на Тобаго оказалось значительно более многочисленно, чем на Тринидаде, который все же оставался вотчиной испанцев, и посторонние там особо не появлялись, так как выглядели белыми воронами. А проще... Это шпионское братье оказалось очень сильно склонно к конкуренции, причем до драки, и табакскому филиалу тайной полиции Тринидада частенько удавалось устранять вражеских агентов чужими руками, умело стравливая их друг с другом. Причем так, что удавалось сохранить видимость полной непричастности тринидадцев к происходящим событиям. Но поскольку «Аврора» прибыла в Якобштадт буквально накануне нападения, ничего особенного английской агентуре узнать не удалось. Во время боя на суше она тоже участия в боевых действиях не принимала. Минирование эскадры «Сирла» проводилось с легких быстроходных скифов. Но вот когда пиратская флотилия выбрала якоря и стала уносить ноги, сразу же бросилась вдогонку, поддерживая связь с песцом по радио. В итоге операция по полной ликвидации пиратов Ямайки и Тортуги завершилась успешно. Один уцелевший Кагуэй погоды не сделает. И теперь пора бы снова визит в Порт-Роял нанести, да и на Тортугу заодно, но пока рано. Пусть сеньоры в Мехико и Лиме до этого сами дозреют, так как навести шороху в Порт-Рояле еще раз можно без проблем, но вот удержать Ямайку без помощи испанцев не удастся. С Тортугой же ситуация еще более скользкая. С Францией, в отличие от Англии, лишний раз лучше не ссориться. Навести порядок на Тортуге и Сен-Доменге – навсегда отбив охоту к поддерживанию пиратства в Карибском море у тамошнего населения, конечно, надо. Причем не столько у населения, сколько у местного губернатора, месье Бертрана де Ожерона, ставленника французской Вест-Индийской компании, который сделал очень много для развития пиратского промысла в этих водах. Вот и надо бы месье губернатору доходчиво объяснить, что он не прав, но только очень аккуратно, без лишних трупов, больших разрушений береговых укреплений и прочих безобразий. Так, если только самую малость, чтобы дошло быстрее. И отбирать Тортугу и Сен-Доменг у Франции не стоит. Зачем? Губернатор может и новый найтись, гораздо более вменяемый и запредельной алчностью не страдающий. Как говорится, у короля много... и губернаторов в том числе. Поэтому и обижать короля Франции, нагло хапнув его владение в новом свете, тоже не следует. Только-только с французами взаимопонимание наладилось. Так что пусть и дальше над Тортугой и Сен-Доменгом развивается французский флаг. Но вот ни одного пирата там больше не будет. «Корабль! Справа 30!» Крик вперед смотрящего с фор Марса оторвал Леонида от размышлений, и он посмотрел бинокль в указанном направлении. Из-за островов, находящихся в восточной части пролива Бока-дель-Драгон, показался довольно крупный корабль, входивший в залив в паре. Расстояние было довольно большим, поэтому флаг рассмотреть не удавалось. Вскоре из-за мыса показался еще один корабль меньших размеров. По рядам орудийных портов на батарейных палубах сразу стало ясно, что корабли военные. Давно здесь не было таких гостей. «Дон Леонардо, может, опять по нашу душу?» Возглас капитана Родригеса первым нарушил тишину на квартердеке. За год с лишним испанец уже неплохо научился говорить по-русски, но чтобы избежать произношения сложных словесных конструкций вроде имени-отчества, решили обращаться к друг другу по старинке, как и раньше. К нему подключились и остальные офицеры, высказывая различные предположения, но у Леонида было свое мнение. «Не думаю, дон Антонио. Уж очень несерьезные силы, галеон и фрегат. В эскадре сеньора Элькана вымпелов побольше было. А уж про сеньора Эспиносу с его почти непобедимой армадой я вообще не говорю. Скорее всего, его величеству либо просто надоело играть в молчанку, старательно делая вид, что ничего не происходит, либо случилось что-то такое, что вынудило его выйти из этого состояния. Нет никаких сомнений, что подробности разгрома эскадры адмирала Эспиноса известны в Мехико, Лиме, а, скорее всего, уже и в Мадриде. И пытаться снова действовать против нас грубой силой, значит, изначально обрекать себя на поражение. Думаю, наконец-то с нами решили установить официальный контакт, послав наделенных соответствующими полномочиями представителей. Убедить нас в своем добром отношении и извиниться за свершившееся недоразумение, произошедшее исключительно по вине исполнителей, действовавших самовольно и никакого приказа свыше не получавших, либо полностью извративших приказ и действовавших исключительно в целях своей выгоды. Тем более на мертвых можно свалить все, что угодно. А мы сделаем вид, что поверим, и предложим развивать наши добрососедские отношения дальше. Не первый раз. Такое случается сплошь и рядом. Возможно, но все равно нам придется быть готовым ко всяческим неприятностям. Так кто бы сомневался, господа. Там, где действует большая политика, всегда надо ждать любых пакостей, даже от того, кто, казалось бы, полностью на твоей стороне. В том мире, откуда мы пришли, один из наших императоров высказал как-то хорошую мысль, что у страны может быть только два союзника — армия и флот. На все прочее рассчитывать не стоит, и я согласен с ним. Так что делать будем? Идем навстречу. Посмотрим, кого нам либо Господь послал, либо черти принесли. Ведь все равно выяснить это надо. Так лучше сделать это заранее. Ягуар немного изменил курс и помчался навстречу обнаруженным кораблям, которые уже обогнули остров. Бирюзовые воды залива Пария с шипением расступались перед носом фрегата и расходились волнами в стороны за его кормой. Можно было только представить, какие мысли посетили головы тех, кто сейчас наблюдал за ягуаром с палуб и мачт испанских кораблей. Обычный фрегат идет без парусов, небывалым ходом, а за ним тянется шлейф дыма. При желании всегда можно сослаться на козни дьявола. Правда, в свете предыдущих попыток, если найдутся желающие, то будут делать это с оглядкой, а то как бы самому от этих козней не пострадать. Господь-то, конечно, поможет, да вот только когда и кому, никто не знает. Между тем, идущий головным корабль быстро приближался, и бинокль уже можно было разобрать поднятый на мачте испанский флаг. На палубу высыпал весь экипаж, во все глаза наблюдая за невиданным чудом. Многие крестились и шептали молитвы. Ягуар же, соблюдая положенный этикет, разрядил орудие одного борта, салютуя гостям, когда дистанция между ним и галеоном сократилась до 1 мили. Испанцы ответили тем же. Грохот выстрелов разорвал тишину, и клубы дыма поплыли над волнами. Фрегат тринидадцев с развивающимся на мачте андреевским флагом проскользнул в 0,5 мили по борту галеона и обменялся салютом с идущим следом испанским фрегатом. А после этого, без всяких видимых усилий, обошел вокруг обоих кораблей, чем, несомненно, привел там всех в состояние запредельного изумления. Расстояние было небольшим, поэтому удалось хорошо рассмотреть группу богато одетых вельмож, сгрудившихся возле фальшборта на квартердеке галеона и во все глаза смотрящих на настоящее чудо. Причем там были не только мужчины, но и женщины. И народным пятном выделялись сутаны священников, истово крестящихся при виде столь богопротивного зрелища. Благодаря хорошей оптике быстро удалось обнаружить в этой группе военного коменданта Тринидада, сеньора де Уидобро, отправленного послом в Мехико. Остальные были незнакомы. Но неожиданно Леонид встретился взглядом с молодой девушкой, с огромным интересом рассматривающей ягуар, и ему показалось, что это лицо он уже где-то видел. Только никак не мог вспомнить, где именно.